Мартелло нахмурился. Задумавшись, он вновь сел поудобнее и закурил. Шпики? Это в порядке вещей, хотя маловероятно. И не только потому, что он не засвечивался во Франции. Было бы логичнее заставить таможенников покопаться в его багаже, чем устраивать ничего не дающую слежку. С другой стороны, полиция не использует ДС для подобного рода работы. Мартелло нервно потягивал сигарету. Если это не шпики, тогда есть только одно объяснение. Он не мог не беспокоиться. Обычно он сам контактировал с получателями наркотиков, уже приехав в Париж. Тех совершенно не интересовало, каким образом товар попадал на место. Сбитый с толку Мартелло подумал, что они могли узнать, что он плыл на борту Тора Ярфальсена. Это ему совершенно не понравилось. Такси выехало на набережную Жольет, миновав полусонного таможника в стеклянной будке. Шофер затормозил и вопросительно обернулся. «Отель Бово», — бросил Мартелло. «Хорошо, мсье». Через некоторое время Мартелло вновь посмотрел назад. Будто привязанный, ДС следовал за ними на том же удалении. Мартелло допускал различные причины его присутствия. Возможно, в Париже произошел провал. Немало передряг могло произойти с его коллегами за эти месяцы. И в таком случае ему навстречу могли послать тех двоих, чтобы указать новое место передачи груза. Если это так, они не будут тянуть с выходом на контакт. После форта Сан-Жан такси проследовало по набережной Старого Порта, чтобы выехать на набережную Бельш. Казалось, что шофер не замечал слежки. По крайней мере, судя по его виду, в чужие дела он вмешиваться не собирался. Он повернул, чтобы выехать на Канебьер, и тут же свернул вправо на улицу Бово. Мартелло вышел из такси, чтобы удостовериться, что телеграмма, отправленная накануне, дошла, и ему забронировали комнату. ДС замер во втором ряду в начале улицы с включенными подфарниками. Когда Мартелло вернулся с ночным портье, чтобы забрать багаж, машина все еще не тронулась с места. Двое пассажиров все так же сидели впереди. Не глядя в ту сторону, словно ничего не замечая, Мартелло расплатился с шофером, добавив щедрые чаевые, и вновь пошел к отелю. Дежурный поднес чемоданы к лифту и подготовил регистрационную карточку для полиции. Мартелло заполнил ее, наблюдая краем глаза за входной дверью. Он заметил, как ДС медленно проехал мимо входа в отель и исчез из поля зрения. Вместе с карточкой Мартелло отдал свой паспорт. «У вас есть телефонная кабина?» Портье кивнул и указал в глубину холла. «Справа за лифтом», — ответил он. «Куда звонить?» «Здесь, в Марселе. Я вас соединю». Мартелло направился к двери с надписью «Телефон», вошел, зажег свет и тщательно закрыл за собой дверь. Он набрал номер и прислушался к гудкам в телефонной трубке. Трубку сняли почти тотчас же. «Луиджи?» — спросил Мартелло. — «Он должен подойти», — ответил голос с сильным специфическим акцентом. — «Не вешайте трубки. Я сейчас его позову». Мгновение спустя раздался щелчок, будто сняли трубку с другого аппарата. — «Луиджи?» — повторил Мартелло. — «Это я». — «Говорит путешественник», — пояснил Мартелло по-итальянски. — «Ты один?» «Вы можете говорить», — ответил голос на том же языке. «Здесь никого нет». «Посылка у тебя?» — поспешил спросить Мартелло. «В надежном месте», — ответил собеседник. «Готов немедленно ее вернуть». «Отлично», — удовлетворенно сказал Мартелло.